В рассветных лучах по всему лесу вниз падали огромные корни, извивались, дергались в предсмертных судорогах, а прямо подо мной таял исполин. Возможно, тысячу лет он правил лесом, который потихоньку умирал. Когда солнце поднялось выше, я увидел пугающие последствия своих действий. Некогда зеленое бескрайнее море превратилось в швейцарский сыр, украшенный серыми выжженными дырами. Отравленная земля была повсюду. Нет, леса было еще немало, половина точно уцелела, но не сдохнет ли она в ближайшее время от токсичной почвы, это уже сложный вопрос. Я спустился вниз и из пепла достал два предмета. Артефакты сердца Архонта. От автора. Встретил на просторах от очень увлекательную вещь. Можете ознакомиться. https://outhartaday.work/192552. Глава 24. В рассветных лучах монета отливала золотом. Спрятав добытое непосильным трудом, я полетел обратно в бункер. Пролетая над лесом, заметил целое стадо тварей. Они пытались убраться за пределы леса, так как токсичные пятна продолжали расползаться, убивая все вокруг. Из сваливающего стада выдернул одну макаку и оторвал ей голову. Будет чем позавтракать. В бункере было тихо, и только капли падали с потолка, пополняя озеро, спрятанное в темноте. Я извлек свои трофеи. Щит мироздания, класс артефакт. Пассивное умение, позволяет заблокировать один смертельный удар, откат 30 дней. Ранг 1. Дух леса, первый уровень навыка. Позволяет контролировать растения. Охренеть, это прям как получить запасную жизнь в игре. Щит очень даже пригодится. А вот с духом леса пока непонятно, больно скупое описание. Хотя сомневаюсь, что сердце Архонта дарует какой-то бесполезный навык. Чтобы насладиться увеличением своего могущества на полную катушку, я сначала выпил содержимое сердца Архонта, а потом сразу же коснулся рукой монеты. Меня вырубило. В бессознательном состоянии я снова слышал голос, кричащий о том, что грядет новый бог. Сначала голос звучал где-то вдали, а потом он начал приближаться, заполняя собой все. Когда показалось, что голова взорвется, голос стих. На смену голосу пришла яркая вспышка, и я увидел, как за артефакты сражались конкистадоры, тамплиеры, даже древние люди. Все это была история одного конкретного артефакта, щита мироздания. Испанец с закрученными усиками использует артефакт, который ранее использовал Доусон, а навстречу ему несется владелец щита мироздания. Удар страшной силы сотрясает владельца щита, но не оставляет на нем даже царапины. При этом владелец артефакта Доусона теряет руку, она просто взрывается, разбрызгивая во все стороны кровь. Картинка меняется, и передо мной предстает новая сцена, как советский солдат сражается против нациста. Увы, щит мироздания оказался бесполезен, так как смог остановить только одну пулю, летящую в голову. Последующая очередь прошила красноармейца насквозь, и он упал, заливая траву кровью. Целая вереница смертей, сотни, тысячи столкновений за право владеть артефактом. Когда закончились люди, пошла демонстрация того, как за артефакт боролись твари. Как совершенно случайно он достался лешему, как десятки лет он убивал все, что приближалось к его сокровищу. В круговороте бесчисленных сражений я увидел своего отца. Он вместе с колонной бронетехники тыка пытался уничтожить хозяина леса. Седой, волосы собраны в хвост, лицо обезображено шрамом, но двигался он как 20-летний. Единственное, что смущало в его образе, так это небольшие костяные наросты по всему телу и глаза с вертикальными зрачками. А так живой, здоровый, по крайней мере, был. На последнем кадре он получил прямой удар корнем в грудь и улетел куда-то в чащу леса, ломая на пути ветки. В кадре появился Доусон и нанес удар с помощью своего артефакта. Невидимая сила взорвала его руку, одновременно с этим мощная волна энергии хлынула в сторону Архонта, расколов его пополам. Охотники налетели со всех сторон, чтобы добить хозяина леса, и яркая вспышка выбросила меня в реальность. Я так и не узнал, как смогли проиграть нападающие и что случилось с отцом. Выбравшись из бункера, решил опробовать дух леса. На ближайшей поляне приложил руку к почве. Под ладонью засияло зеленоватое свечение, и я ощутил, как что-то мягкое ткнулось мне в руку. Дерево, ну еще не совсем дерево, но росток увеличивался в размерах на глазах. За минуту он увеличился до 50 сантиметров, я снова приложил к нему руку и влил силы духа. Дерево продолжило ускоренно расти. Через 10 минут посреди болота раскинулась 5-метровая яблоня. Я продолжил стимулировать рост, и еще через 10 минут уже хрустел спелым яблоком. Кислющий ужас, аж скулы сводит, но зато свое, домашнее, натурпродукт. Интересно, а я могу выращивать какое-то конкретное растение или же выбор зеленухи происходит случайно? Сконцентрировался и снова приложил руку к почве. Клубника, клубника, давай клубнику. Эффект оказался выше всяких похвал. Выращивать куст клубники оказалось куда проще, чем целое дерево, да и я немного перестарался и вместо одного куста вырастил сразу 5. После недолгой стимуляции я летал над болотной жижей и наслаждался красными ягодами. Это самая вкусная клубника, которую я когда-либо ел. А что если? Я подлетел к яблоне и снова активировал навык. Твою мать, лучше навыка и представить нельзя. На дереве вперемешку с яблонями выросли груши, сливы, даже черешня. Это что получается? Я теперь великий селекционер, как Мичурин. Так и арбузы у меня скоро расти будут на деревьях. А чё нет то? Теперь и о еде можно не беспокоиться, всегда смогу себе что-нибудь вырастить. О еде? Точно. Селим. Забыв о переломанных ногах, я полетел в сторону города. Теперь смогу всех зооморфов накормить, не придется с голода пухнуть. Через полдня я влетел на территорию резервации и постучал в дом Селима. Кто? Пробасил голос, и дверь открылась. Здравствуйте, а Селим дома? А кто спрашивает? И какого черта ты прячешься? Я тебя по запаху чую, покажи силе вали. Нахмурился здоровяк. Уважаемый, нет повода общаться на повышенных тонах. Я отменил мимикрию и предстал перед ним во всей красе. Вот он я. Так где Селим? Пап, кто там? Послышался знакомый голос. Иди домой. Чё тебе от моего сына нужно? Есть одна бизнес-модель, хочу с ним обсудить. Чего? Ты начинаешь испытывать мое терпение. Дело есть к сыну твоему, зови сюда. Теперь уже начал хмуриться я. Папа вышел на порожек дома, расправив из-за спины еще 2 пары рук, оснащенных огромными когтями. А ручищи у него, должен сказать, мускулистые. Это ты мое терпение испытываешь, щегол. Вали отсюда. Рыкнул он. Мехди, что за тип? Достает тебя, сульфур. Зови ребят, тут парень проблемы создает. Начал бычить на меня мимо крокодил. Причем он действительно изначально шел мимо и правда похож на крокодила. Что за цирк вы устраиваете? Я пришел поговорить. Сделал я шаг назад. Можешь поговорить с нашими задницами, только они имеют дело с таким дерьмом, как ты. Очень благоразумно. Ладно, зовите сюда свое шоу уродов. После драки поговорим. Махнул я рукой. Что-то доказывать бесполезно. Когда бродячий цирк прибыл, мне уже не было так смешно, ибо меня окружило 5 десятков мутантов. Мужики, еще раз говорю, я пришел с миром. Покачал я головой. Сексист. Тут и женщины есть. Я просто. Неудобно вышло. Что просто? Детей похитить собрался? Педофил. Вали его. И вся эта ватага ринулась на меня. За секунду я ушел в невидимости, пролетая мимо, лупил наотмашь по ногам. Старался просто сбить на землю, так чтобы не встали. В толпе мутантов было порядком нюхачей, нашлись даже уникумы с эхолокацией, которые и координировали атаку против моей персоны. Должен сказать, группа была слаженная, и проблем мне доставили порядком. Даже раз 10 попали по мне, ну не совсем по мне, я успевал отвести удары телекинезом, но сам факт попадания по невидимому противнику поражает. Удары по ногам оказались неэффективны. Упавшие приходили в себя, пока я возился с остальной толпой, и бросались в атаку. Мое терпение вышло. Я схватил отца Селима с помощью телекинеза, и он завис в воздухе с выкрученными руками в разные стороны. Стоять! Если этот балаган продолжится, я сверну ему шею. Я отменил мимикрию и взлетел повыше. Всем понятно? Я просто пришел поговорить. Алекс, не трогай папу. Пискнул пацан. Селим, иди домой. Этот ненормальный на нас напал. Ты чё, старый, охренел? Это вы со своей кодлой на меня накинулись. Ну может и так, но какого хрена тебе от моего сына надо? Это я только твоему сыну скажу. Если беспокоишься о нем, то давай у вас дома все и обсудим. Ты будешь следить за мной. В случае чего задушишь меня собственными руками, их у тебя вон сколько. По рукам? По рукам. Все, ребят, расход, спасибо, что подсобили. Он попытался дернуться, чтобы жестом успокоить толпу, но не смог, так как я по-прежнему надежно фиксировал все его конечности. Мехди, брат, если что, кричи. Мы зашли в дом Мехди, отец закрыл за мной дверь и встал позади меня, а я на всякий случай активировал защитное поле, уж от пары ударов точно перекроюсь. Из сумки вылетел рой фруктов. Селим, это тебе. Отца тоже угости. Охренеть, дядь, ты опять по-царски подогреваешь. От души, воскликнул юноша. Ты опять ругаешься? нахмурился отец. «Бать, ну вкусно же, попробуй». Селим жадно чавкал, размазывая персик по всему лицу. «Ты просто угостить фруктами хотел? Извини, что я так негостеприимно повел себя. У нас в поселении дети пропадать начали, вот мы и на взводе все». Пожал мужик массивными плечами. «А давно пропадать начали? На этой неделе троих украли, ни свидетелей, ни следов, как растворились». «Понятно. Ладно, я, собственно, зачем пришел? Вы с Селимом как к огороду относитесь? Я в детстве картошку у бабушки каждый год выращивал, долбаные 40 соток земли и все картохой засажены. Денег не было, выращивали и на продажу возили. Короче, могем. А сын уже тут родился, сам видишь, грядок у нас тут нет. С какой целью интересуешься? Да дело хочу одно предложить. Разом и голодать перестанете, заодно статус свой социальный повысите, да денег поднимете. Интересно, а в чем твой интерес?» Прищурился он. «Мой интерес прозрачен и пропитан ароматом капитализма. 50% с продаж мои, остальное ваши. А торговать будем вот тем, что жуешь. Яблоки, персики и так далее. Сам видишь, сюда только консервированный хлам поставляют. Свежие фрукты пока морем довезут, пока сюда закинут. Уже времени вагон пройдет, да и гниют они. Ну и ценник конский, не каждый себе сможет их позволить. Предлагаю у вас в резервации создать плантации и продавать все это в город. Ну дело конечно хорошее, но пока деревья плодовые вырастут, это ж 3-4 года пройдет, да и сложностей куча, вдруг какие болезни нападут или еще что. Короче дело не быстрое, а ты так говоришь, как будто уже сейчас продавать собрался». Помотал он головой, сразу видно, разбирается в вопросе. «Ну вообще-то да, собрался продавать уже с завтрашнего дня. Пойдем покажешь место для плантации, а я тебе покажу фокус». Я улыбнулся и направился на выход. Мы вышли из дома, когда во всех окнах уже зажглись огни, один за одним. К сожалению, я не увидел, как проезжает последний трамвай, зато увидел пустырь 10×10. Пока я развлекался на болотах, смог повысить уровень навыка до 2. Приложил руку к земле и влил силы духа леса. Песчаная почва расступалась, а из ее недр вырвались ростки, переплетаясь друг с другом и поднялись вверх на 4-метровую высоту. Ростки объединились в одну здоровую теплицу, занимающую все 10 квадратных метров. С крыши теплицы в землю прорастали отростки через каждый метр. Сверху начала пробиваться листва, а внутри теплицы стали образовываться грозди винограда, ежевики, клубники, крыжовника, груш, яблок и многого другого. Чтобы пол теплицы не пустовал, там я высадил арбузы вперемешку с дынями. 20 минут чудес, и на занятой площади выросло более тонны свежайших фруктов. «Как? Это что?» – не переставая удивляться, заверещал здоровяк. «Да, это все вам. Зовите всю свою банду, тем более что она не уходила никуда. Чего прячетесь? Идите сюда, ешьте. Если надо, сам продегустирую первым, никого травить не собираюсь. Вот только первым снять пробу я не успел». Селим уже ворвался в теплицу и уплетал все, что видел, за обе щеки. Его примеру тут же последовали и другие дети, а за ними подтянулись взрослые. «Мехди, поливать не нужно, как-то ухаживать дополнительно за насаждениями тоже не нужно. Единственное, что делайте, это снимайте урожай раз в 3 дня. Пока я стимулирую рост, все спеет мгновенно, без моей силы, все само вырастет, но нужно будет подождать. Ты с Селимом мои доверенные лица, но хочу, чтобы ты понимал одну вещь. Обманешь, лишишься всего». На всякий случай я нахмурился и пригрозил пальцем. «Ты чего? Да тебе все поселение жизнью теперь обязано. Алекс, я не забуду, все по-честному, клянусь». Все еще не оправившись от шока, заверещал мужик. «Если мы с этим разобрались, то следующее, о чем хочу тебя попросить, так это составить прайс-лист на нашу продукцию. Вообще поспрашивай, узнай, на что спрос хороший, что люди хотели бы видеть у себя на столах. Любое знакомое мне растение смогу воссоздать. Веди бухгалтерию, отчет по продажам буду смотреть время от времени. Свою долю буду также забирать, когда получится. Если найдешь интересную идею, говори, с радостью в нее вложусь, за определенный процент, разумеется. По рукам, все как в аптеке будет. А как нам считать, сколько мы сами съели? Мехди, не нужно ничего считать, что продал, записал, что съели, то съели, не отказывайте себе ни в чем. Если есть свободное место, давай сразу еще сделаю пару таких тепличек. Но я бы пока повременил и прощупал спрос. Запомни, никто не должен знать о том, что я ваш благодетель, мне лишнее внимание не нужно, и так его чересчур много в последнее время. Через пару дней расскажешь результаты своих изысканий». Могучая пятерня стиснула мою руку, с удивлением осознал, что я ему в силе не только не уступаю, но и превосхожу. «Ох, наведаюсь я к ТТ, скоро, отвечу на губеровские тиски своими тисками, посмотрим, кто мощнее. Слушай, можно у вас перекантоваться, пока ноги не заживут?» Когда подумал о том, что мне придется летать по темноте, стало не по себе. «Дорогой, ты шутишь? Ты желанный гость теперь для нас в любое время. Оставайся, конечно. Хочешь в моем доме, а хочешь поселим отдельно. Сумит на прошлой неделе умер, его палатка свободна. Кстати, с палатками и шалашами пора завязывать, да и ты в хибаре своей жить больше не будешь. Я потихоньку займусь для вас возведением экологичной жилплощади, из натуральных материалов, так сказать. Пока зооморфы пировали, я отправился в дальнюю часть лагеря, выбрал пустую территорию в 50 квадратных метров и сосредоточился, представляя, как из земли прорастает монолитное дерево квадратной формы и занимающее по размеру те самые 50 квадратов. В центре участка появился росток и быстро увеличился в размерах, поднялся в высоту на 6 метров и начал расти вширь. Когда он занял собой все 50 квадратов, то это было странное зрелище, как будто гигантское дерево срубили и после него остался пенек. Представил, как внутри образовывается полое пространство и со скрипом лишняя древесина начала принимать нужную мне форму. В воображении появились двери и окна, одна огромная комната разделилась на 4. Процесс создания занял порядка 2 часов, с теплицей вышло куда быстрее, но и технология изготовления была обкатанной. Вошел внутрь, а ничего, просторно, 4 комнатки, уютно, пахнет деревом, собственно, чем еще может пахнуть в доме, который на 100% состоит из дерева. Осталось пару штрихов. Представил, как из пола вырастает стол на 6 человек, 6 стульев, как они отделяются от пола и становятся независимой конструкцией. Стол для готовки, полки, на входе 2-створчатый шкаф, интегрированный в стену. В оставшихся комнатах вырастил по кровати, тумбочке и небольшому столу и стулу. Дальнюю комнату окрестил детской, там для Селима создал пару деревянных машинок, на большее не хватило фантазии. Вышел, осмотрел дом. Красотища, но это до сих пор убогий пенек посреди пустыни. Возвел небольшую беседку на 6 человек. От беседки к дому протянулись ветви виноградника. Рядом выросли качели для 2 человек. Но чего-то еще не хватало. Точно. Чего дом выглядит как дом. Добавим эргономики. На крыше дома зазеленела пышная листва. Когда вся крыша была покрыта зеленью, пустил вниз лозы, как у плакучей ивы, и представил, как на них будет расти виноград, персики, груши и прочие фрукты. Меня это занятие порядком вымотало, не стал доводить до созревания плоды, оставил так, пусть утром будет сюрприз новоселам. Напоследок отступил за территорию резервации на 100 метров и заложил основу для будущего забора, через пару дней вырастет. Презентовал дом Мехди, 6 руки меня, чуть не удушив в своих объятиях, 1 комнату отвел Селиму, 2-ю он забрал себе и жене, а 3-я досталась мне. Судя по тому, как скрипела ночью кровать в комнате Мехди, скоро моя комната потребуется новому братику или сестричке Селима. Глава 25. Утром проснулся от солнечного света, нещадно бьющего в лицо. Не вставая с кровати, заставил зеленый карниз немного вырасти и скрыть меня в тени. Красота. Чувствую себя богом, пусть и со сломанными ногами. Поспал еще 2 часа и вылетел во двор. Забавно, но похоже, у меня появилось свое маленькое царство, ибо жители трущоб смотрели на меня как на своего правителя, спасителя, духовного лидера или кого еще там. У некоторых уродливые морды, но озарены они такими красивыми и искренними улыбками, что аж сердце щемит. Благодарили, жали руку, похлопывали по плечу, обнимали, какие-то дамы даже целовали. Я поднялся в пирамиде Маслоу на новый уровень, когда все уже начали расходиться. Меня оттащил в сторону скрюченный старик с плавником, как у карася, посереть спины, из-за ушей виднелись жабры. «Мил человек, а ты это, можешь винограднику вырастить?» – зашелестел он. «Конечно могу, я ж вырастил вам вчера». Я пожал плечами и наклонился, чтобы коснуться земли. «Не, ты не понял, я на земле виноделием занимался, а в этой ж...» Он задумался, пытаясь подобрать слова, но потом кивнул сам себе и продолжил. «Не найти сырья, в общем. Сможешь вырастить мне виноградничек? Хочу винодельню свою снова открыть». «Дед, да, конечно, придумаем что-нибудь. Только я тебе сразу интерес свой озвучу. 50% от прибыли обманешь, весь виноград как вырастил, так и уничтожу. Но ели по чесноку будешь делиться прибылью, то сможешь каждую неделю новый урожай собирать на виноградниках. По рукам, тю-ю-ю испугал ежа голой жопой. Конечно, по рукам, меня Сульфур зовут. Приятно, меня Алекс. Мозолистая, старческая рука пожала мою. А ты это, сможешь конкретный сорт вырастить? Мне нужен Виура, Пиноблан, Шардоне, Рислинг, Бьянка, на худой конец Мускат Белый или Изабеллу. Сульфур, все что ты назвал мне незнакомо, воссоздать могу только то, что пробовал, а вот Изабеллу и Мускат запросто. Веди, где тебе его сажать? Не прошло и суток, а у меня доля в собственном фруктовом и винодельном бизнесе. Красота. Высадил Сульфуру по 10 соток каждого вида, аккуратными рядочками. Дед сказал, что пока не имеет всего необходимого оборудования и попросил, чтобы кисти поспели только через пару дней, когда он все нужно сможет достать. Достать, дед, который живет в сраной палатке, будет скорее всего сам корячиться и пытаться сделать все своими руками. Поэтому немного инвестировал в проект. Выдал ему десяток редких сфер и дал указание потратить на винодельню ровно столько, сколько нужно, на оставшиеся средства купить в будущее эко-поселение всего необходимого, от одежды до столовых принадлежностей. Старый заплакал. Да, добра в новом свете днем с огнем не сыщешь. Отправил деда в город продавать сферы, а сам пошел достраивать поселение. Поскольку проект был типовым и уже имелся у меня в голове, то я просто подходил к участку земли, представлял готовый дом, с беседкой, карнизами, качелями, а после шел на другой участок. Силы на такое возведение тратилось в десяток раз меньше, чем при первичном создании. К концу дня я заложил порядка 40 домов, сел в беседке и любовался, как из земли вырастают новые дома. Я радовался новому начинанию, тому, что могу поменять чью-то жизнь к лучшему, тому, что я жив. А пока радовался, я продолжал вливать силу в заложенные ранее постройки. Жители заранее расчистили участки от шалашей, перенесли палатки, снесли старые дома и ждали чуда. В дальней части лагеря, чтобы мне не мешать, они развели огромный костер из досок, полученных от сноса своих развалин. И казалось, что вместе с досками они сжигают не только накопившийся хлам, а еще и всю боль и лишение прожитых лет. Больные, изломанные, голодные, а сегодня счастливые, веселые, поют песни, пляшут. Один навык изменил жизни целого поселения, магия и не иначе. Наутро оказалось, что, выращивая дома, я вырубился. Меня не только укрыли пледом, а еще и согревали по бокам две темноволосые заморвки. Скажу так, я не расист, и тепло их мне было крайне приятно, несмотря на то, что лицо одной было на любителя, а вторая симпатичная, даже при том, что все лицо у нее было покрыто мелкой, рыжей шерсткой. Красавицы, просыпаемся. Подъем. Ну чего хмуритесь? Вы новоселье проспите, вон дома поспели уже. А дома и впрямь поспели. Эко-поселение на 160 человек было готово, и я как раз сумел улучшить навык лесного духа до 3-го уровня. Посмотрел окно статуса, до полного исцеления оставалось еще 10 часов, как раз будет время заложить возведение еще сотни таких же домов. К сожалению, навык пока мне не позволял так лихо разбрасываться корнями, но вот возводить массово постройки, это пожалуйста. Кстати, после возведения забора, на территории эко-поселения стало куда приятнее, так как ветер больше не проникал внутрь. Зайки, а могли бы вы мне принести что-нибудь перекусить? Могли бы, и не только поесть. Ай, чертовка, так стрельнула глазками, что мне пришлось наклониться немного вперед, чтобы скрыть свой возрастающий интерес к ее недвусмысленному предложению. Позавтракал и продолжил возведение домов. Это было поразительно, с какой скоростью из земли вырастает лоза, и за какие-то десятки минут превращается в полноценный дом. А что еще поразительнее, так это то, что за 5 часов я создал еще сотню таких. Теперь в бывшем гетто могли разместиться не только все жители, но еще 20 домов остались пустовать. Велел Мехди притащить сюда всех коллег из города и заселить по трое в дом. Кормить, уважать и не обижать, хотя с этим тут и так нет проблем. Теперь нет. Забавно, как люди, ничего не имеющие, жестко защищают последние и как они расцветают, получая все необходимое. Это же самые приятные люди, которых я встречал в новом свете. Пока я наслаждался плодами своего труда, Мехди привел вереницу изуродованных солдат, и среди них был мой знакомый, калека, которого я встретил у бара «Пьяная крыса». «Здорово. Помнится, ты просил мелочи, у меня не было, но я сделал пометку в памяти, что должен тебе пару кредитов, и тебе повезло. Проценты на эту пару кредитов капали конские, и теперь я дарю тебе вот этот вот дом, а еще свой садик. А ты кто такой? Не понял он. Волшебник в голубом вертолете, полетели, покажу тебе кино, все бесплатно. Я подхватил калеку телекинезом, и мы полетели к новостройке. Короче, смотри, вот кровать, по-твоему, будет шканера, располагайся. А, и погодь пару минут. Я представил, как из пола вырастает деревянная инвалидная коляска, и она появилась. Извини, без электромотора, но чем богаты? Хренасе, а ты в натуре волшебник. А чё и кормить будут? Растянулся он в улыбке. Естественно, ты уже сейчас за окно выгляни, вон персики висят, все твое. Пока один жить будешь, ибо на всех по дому хватает, хотя если хочешь, заселяй кого угодно к себе. Ограничений нет, богатый подгон, и шо, на шару все, да, прям вообще ничего не нужно. Так не бывает, он замотал головой. Ну как ничего не нужно? Нужно, конечно, например, имя твое. Меня Алекс зовут. Капрал Пимблет. Ничего себе, целый капрал. Ага, целый, да не целый, хе-хе. Это ж не все, усмехнулся капрал, махнув в сторону отсутствующих ног. По сути все, но я в городе давно не бывал. Буду признателен, если поделишься информацией, что происходит, кто что видел, кто что рассказывает. Ёптить, у меня этого добра навалом. Меня ж за предмет мебели там воспринимают, язык за зубами никто не держит. Обрадовался он тому, что тоже может быть полезным. Так что ты либо конкретизируй, что тебе нужно узнать, либо присаживайся, у меня байк до утра хватит. А слышал что-то о профессоре Краснове, о бате что ли? Да я ноги и потерял под его командованием. Мы тогда в лесу архонта щемили, а вышло вон как, технику и людей положили, да и сами еле спаслись. А почему его батей называешь? Ну я в храмовниках служил, он командиром батальона был, комбат, комбатя, батя, так проще, близко знаком с ним был, ну не то, чтобы близко, я всего лишь капрал, а он патриархом был, хороший мужик, хотя и странный, увлекающийся, как начнет про свои находки базарить, так хоть уши затыкай, усмехнулся он, да, это он умеет, я улыбнулся своим воспоминаниям, а где он сейчас, там история какая-то мутная. Слышал, что батю заказали тыковцы, потому что хотели себе все артефакты захапать, для исследований. Много споров было, о том, можно ли копировать свойства артефактов, в итоге ТЭК выставил ультиматум храмовникам, мол, если не передадут все имеющиеся артефакты для исследований, то железяки прекратят снабжение храмовников снаряжением, и припугнули, что за стенами города каждый сам за себя, мол, если заваруха случится, то не удивляйтесь, если вас пулеметной очередью накроет. И вы стерпели, удивился я, да хрена лысого. Батя послал их в задницу и слушать не стал. Он хотел с помощью артефактов собрать остальные. Вечно твердил, что если объединить все предметы, то можно возродить Бога. Потом буча началась, зооморфы поддержали батю, храмовники на два лагеря разбились, одни за батю топили, а другие вместе с Доусоном хотели артефакты исследовать. Но на это годы бы потребовались. Гильдия охотников открестилась, сказали, что им пофиг, что с артефактами будет, а потом хрен пойми, что случилось. Батя пропал, и его так и не смогли найти. Губернатора нового назначили, из аморфов как неугодных власти выкинули за стены. Думаешь, губер замешан? Однозначно. Не зря же его у руля поставили, раньше даже не слышал о этом хорьке. Сейчас вон, сидит, от собственной важности чуть не лопается. Тьфу, мудак. Он харкнул на пол, и я, поморщившись, заставил дом впитать эту гадость. Еще Пимблет поведал о похищении их детей, на видеокамеры попали какие-то твари, человекообразные, прямоходящие. Просто похищали детей и уносили в сторону леса. Оказалось, что похищали не только детей, но и женщин. На текущий момент пропало порядка 20 человек из города, а за пределами города сколько сгинуло и вовсе неизвестно. За городом, в районе ледника видели фрица, хотя поручиться за то, что видевший не был под мухой, никто не возьмется. Также удалось выяснить, что в городе есть всего один владелец артефакта, и это Доусон. Интересно, он свой артефакт передает на исследование ТЭК и потом забирает обратно? Забавно, что об артефакте Кристи никто не знает. Порадовала новость, что за мою голову выставлена награда в 10 миллионов кредитов, а точнее за голову убившего Бориса. Только никто не знает, кто его убил и где, но все уверены, что Боря кормит червей. А еще в городе начали продавать порошок из Криспа, который увеличивает силу способностей, Нужно будет прикупить себе немного. Пимблит, а почему в городе столько охраны? И Щуткова, ты вот честь слова, как только попал сюда. Архонта завалили, а значит в течение месяца буйство твари начнется, так уже бывало пару раз. Твари убивают друг друга за право стать хозяином микробиома. И частенько во время своих войн, они в город заглядывают, чтобы человечины пожрать и стать круче собратьев. За разговорами быстро прошло время, и я увидел системное сообщение: вы полностью здоровы. Отлично, теперь можно наведаться к Токтеру. С четвертым уровнем мимикрии нет смысла переживать о камерах и прочих железяках, я для них абсолютно невидим. Врубил мимикрию и просто перелетел через забор. У администрации пришлось подождать около часа, пока кто-нибудь в нее наведается. Дверь распахнулась, и я пролетел внутрь здания. Рослый солдат отпустил пошлую шутейку про филейную часть хостис и зашел в лифт. Я влетел следом за ним, а как только двери закрылись, я с помощью телекинеза трижды его приложил головой о стенку лифта, и он потерял сознание. Далее дело техники, руку насчитыватель отпечатков пальцев, и я мчусь прямиком на 25-й этаж к дорогому губернатору. Договариваться или мочить его, я пока не решил, по ходу пьесы посмотрим. Как только двери лифта открылись, я полетел прямиком к кабинету губернатора. В офисе было пусто, все работники уже разошлись по домам, а вот из-под двери Токтера до сих пор горел тусклый свет. Без прелюдий я влетел внутрь. Глаза Токтера расширились от удивления. «Кто там? Приемный день закончен, записывайтесь на завтра». «Сара, это ты?» Я захлопнул за собой дверь и сдернул вниз все жалюзи. «Время поговорить». Схватил с помощью телекинеза Токтера за руки и ноги, можно сказать, распял его и поднял в воздух, попутно отключив мимикрию. «Буэнос начес, сеньор Токтер. Алекс, что за дешевое представление? Ты мог и так ко мне прийти в любое время. Я же тебе не враг». «Действительно, а мне казалось, что вы меня шантажом принуждали похитить артефакт УТЭК, а также шантажировали Кристи, заставляя ее меня вырубить и притащить к вам, чтобы извлечь ваш заказанный артефакт, а также мой. Это недоразумение. Мы деловые люди, отпусти, давай все обсудим». Задергался он, но я даже не подумал ослабить хватку. «Конечно, недоразумение, но для того, чтобы сэкономить нам обоим время, давай начнем с небольшой демонстрации моих возможностей. Хочу, чтобы ты понимал, что тебя ждет, если решишь водить меня за нос». Улыбнулся я и начал медленно растягивать его еще сильнее. «Это не обязательно, я буду абсолютно честен с тобой. Будешь, еще как будешь». Я подлетел к нему и положил руку на лоб. Мысленно отдал приказ артефакту продемонстрировать Токтеру страшнейший его кошмар в течение 4 часов. «Если не поедет кукухой, то будет счастлив дать мне все что угодно, лишь бы это не повторилось снова». Глаза Токтера сначала широко распахнулись, а после закатились назад. Я его опустил на пол, и губернатора выгнуло дугой, а рот раскрылся в беззвучном вопле. Лицо перекосило от ужаса. «У меня было 4 часа, а также доступ к его компьютеру. Посмотрим, какие у тебя запросы на Порнхабе». А посмотреть было на что. Отчет о том, как ТЭК разрабатывает суперсолдат, которые будут способны поглощать способности и сразу же получать их максимальный уровень. При этом их тела модифицируются таким образом, что солдат не чувствует ни страха, ни боли и выполняет приказы как верный пес, готовый в любую секунду умереть за хозяина. Они что, фильмов с Ван Даммом пересмотрели, а то и с Чаком Норрисом? В другом отчете была информация о попытках клонировать охотников, далее шла подборка видеозаписей омерзительных созданий, получившихся в итоге. Из-за поглощенных генов тварей, ДНК охотников становилась нестабильной, у каждого клона появлялись отклонения в физиологии или в психике. Нашелся даже клон Доусона, забавно, но визуально он был идеален, даже тело было полностью из плоти и крови, в отличие от оригинала. Зато следующая видеозапись показала, что сумасшествие не предел. Клон накинулся на одного из ученых и загрыз его, схлестнулся с охранниками, и ему дубинкой вынесли зубы. После чего клон забился в угол и начал жрать свою руку, приговаривая: «Мясо, нужно мясо, я сильный, снова сильный». В конце ролика была сцена с его утилизацией. Попался отчет о проекте Голиаф. Кроме схемы огромного робота ничего больше не было, но судя по ней, эта махина должна была быть ростом более 15 метров. А система подачи питания меня и вовсе удивила. В скрытом пазу крепился артефакт, и судя по техническим характеристикам машины, мощь у нее должна быть запредельной. Турели, стреляющие концентрированными энергетическими лучами, Заплечная пушка. Если Тек раздобудет артефакты, то с такими машинками они явно смогут покорить весь континент. Пробежался по каталогам, информации об отце, увы, не нашел. Но нашел досье на каждого из жителей Нового Света. Посмотрел досье на Шульмана, на моем дорогом друге куча мокрухи, но, увы, детализацию не удалось посмотреть, все запаролено. Ну ничего, скоро ТТ придет в себя и любезно даст все, что мне нужно. Прочитал досье на Сумера, оказалось, что он сюда приехал не в поисках лучшей жизни. В лесах Бурятии устроили кладбище радиоактивных отходов, привезенных из Европы. Эта гадость проникла в грунтовые воды, а вся деревня Сумера из колодцев пила этот яд год за годом. В итоге вся его семья заболела, часть из заболевших умерла. Осталась жена и дочь, нужны были деньги на лечение, вербовщики его оплатили. А Сумер поехал осваивать Новый Свет, понимая, что остался от силы год-два и рак сожрет его. Но повезло, и он нашел ген регенерации, болезнь отступила. Потом он ломанулся за трофеями в вулканический регион и там получил способность высвобождать пламя из клеток тела, многократно усиливая его. В кампе губернатора было очень много интересного, мне бы и года не хватило все это пересмотреть. Компроматы на всю верхушку Нового Света, нужно это с ним обсудить. Во, очнулся. Доброго тебе утра, Соня. А теперь ответь мне, кто ты такой и какого хрена тут происходит? Глава 26. Что? Где? Я? Что случилось? Расширенные зрачки метались по комнате в поисках растворившегося ужаса. Надеюсь, тебе понравилось маленькое путешествие в страну кошмаров. И да, это артефакт, который я должен был для тебя украсть. А теперь пойми следующее, ты был в отключке всего 4 часа, уверен, для тебя они тянулись бесконечно долго. Если попытаешься меня надуть, то я могу тебя туда отправить на веки вечные. Итак, что тут происходит? Я все скажу, не нужно обратно, только не это. Он пополз назад и уперся спиной в стену. Тут? Где? Что именно нужно сказать? Я тут скажу. Господин губернатор, не тупи. Что происходит в Новом Свете? Откуда у тебя столько сведений о ТЭК, храмовниках и всех остальных жителях? Как ты стал губернатором? Он, глядя в одну точку, затараторил, начав выдавать информацию словно робот. ТЭК пытался захватить власть в свои руки, а мой отец был против. Далее ТЭК договорились с Даусоном, чтобы он разбил храмовников на 2 лагеря, пригрозив ему, что отключит протезы, если откажется. А он же просто калека с артефактом, которым он не может пользоваться, из-за избыточной силы артефакт уничтожает его тело. Даусон полностью зависим от технологий, как и ТЭК от поставок с земли, этим мой отец их и сдерживал. А сейчас ТЭК вышли на новый производственный уровень, и они практически независимы от поставок. ТЭК организовали покушение на отца, но он исчез, а может и погиб, этого Губер точно не знает. Но когда все случилось, ТЭК потребовался человек, который был бы не замешан во всем этом. А Текер просто управленец из мастцов Star Industries, его сюда направили следить за поставками. Не тараторь, кто тебя сюда направил? Шарков, я перебил его поток речи. Да-да, а ты, вы откуда его знаете? Удивился он. Он раньше был моим боссом. Шарков мертв, спасибо его сыночку нетерпеливому. Какой интерес инвестиционной компании сливать свои доходы сюда? Это же Новый Свет, новая планета. На земле тебя сдерживают сильные мира сего, а здесь кто первый все колонизировал, тот и хозяин. Идеальная инвестиция. Развел руками Такер. А тебя изначально с какой целью сюда заслали? Я же говорю, следить за поставками. Я тебя понял, тогда возвращаемся в страну кошмаров. Пожал я плечами и вытянул в его сторону руку. Не надо. Я здесь, чтобы следить за всеми фракциями, передавать информацию и делать так, чтобы никто не стал слишком сильным и не смог отвергнуть покровительство Шаркова. А Гюнтер встал у руля ТЭК и отказался подчиняться Шаркову и стал подминать под себя фракцию. Шарков меня через свои связи сделал губернатором, чтобы сдерживать их, пока он не решит проблему с Гюнтером. Снова заверещал он. Ты поэтому и послал меня выкрасть артефакту ТЭК? Да, так и было. Он часто закивал. Боишься, что они завершат проект Голиаф? Прищурился я. Откуда ты? Прочитал твои мысли. Откуда же еще? Есть что-то еще интересное для меня? Да-да, есть. Когда пропал твой отец, мы не знали, как его найти. Он сбежал, прихватив 2 артефакта, и тогда я решил прислать тебе письмо и билет в Новый Свет. Надеялся, что когда ты приедешь, твой отец появится, но как видишь, этого не случилось. А я думал, что это старый хрен меня сюда зазвал. Это интересно. Продолжай. Твой отец странный человек, но вряд ли он бы отправил своего сына в другой мир, где люди мрут как мухи. А артефакт тоже ты мне прислал? Что? Артефакт, ради которого ты хотел меня разделать на куски. Помнишь, Кристи, ее сестра в заложниках, вырубить и доставить живым? Давай соображай быстрее. Начал поторапливать его я, не терпелось докопаться до истины. Я думал, ты здесь его получил. Как он называется? Искренне удивился Тревор. Сияние вечного разума, а что? Это же один из артефактов твоего отца. Апа, папка в коробку подкинул подарочек. Хороший подгон. Не смог отменить отправку посылки, так помог с выживанием. Это, пожалуй, лучший подарок, который он мне когда-либо дарил, хотя и проблем немало вместе с этим возникло. Спасибо за информацию. Раз уж мы с этим разобрались, то я тебе могу предложить два пути. Первый, ты продолжаешь за мной охоту, и я отправлю тебя в мир кошмаров навсегда. Второй путь, ты прекращаешь гоняться за мной, а я взамен держу язык за зубами о твоей чекистской деятельности и за щедрую оплату готов помогать. Но если я получу артефакт, то не гарантирую того, что передам его тебе. Второй, конечно, второй вариант. Сразу оживился он. Ну и замечательно. Расскажи мне, что ты еще знаешь об отце. Он был странным, подолгу засиживался в лабораториях, вечно бубнил себе что-то под нос, как будто проговаривал что-то важное, чтобы не забыть. А что бубнил? Какой-то стишок, как же там было? Все части Бога собери, могущество ты обрети, и до конца сумей дойти, и вознесут тебя лучи. Что-то такое. То, что он за счет артефактов был сильнейшим охотником, ты и без меня знаешь. Теперь знаю, спасибо. Так, Кир, раз уж мы уладили наше недопонимание, могу я периодически наведываться к тебе, чтобы посидеть в архиве? Уж очень много у тебя занимательной информации там собрано. Губернатор скользнул взглядом за мою спину и сказал: «Да, конечно, никаких проблем, буду рад поделиться всем, что есть». Я обернулся, но никого не увидел. «Ладно, возможно, губер ждет не дождется, когда я свалю, не стану его напрягать. Господин Таккер, благодарю за взаимопонимание и желание плодотворно сотрудничать. Не забудьте прекратить попытки моей поимки. Ах да, и оставь в покое Кристи и ее сестру, иначе. Что ж, раз мы договорились, позвольте откланяться. Вы не против?» «Да, конечно. Всего доброго, Алексей». «Алексей, давно меня так никто не называл». Я развернулся и пошел к выходу. Через пару часов должны вернуться офисные клерки, а лишние зрители мне не нужны, ну и губеру нужно привести себя в порядок. Выглядит он, конечно, жалко. До двери оставалось пара шагов, и я услышал, как за спиной что-то хлопнуло. Повернулся и увидел, как губернатор прыгает в нишу, открывшуюся в стене, и проход моментально закрывается. Я даже не успел телекинезом его выдернуть обратно, а через секунду прозвучали хлопки с четырех сторон. Бронеплиты опустились, запечатав меня внутри. Таккер, не шути со мной, или ты забыл, что у меня есть артефакты, что я поглотил сердце Архонта? Открывай. Ша-ша-ша. Спасибо за экскурсию в мир моих кошмаров. Мне потребуется очень много часов психотерапии, чтобы это забыть. Я тебя тоже провожу в мир снов. Доброй ночи, сучонок. Из вентиляции шипя повалили густые клубы серого дыма. Через 5 секунд видимость снизилась до нуля. Дышать было тяжело, вонь стояла как от свиного навоза. Всплыло системное окно. Действие газа нейтрализовано эссенцией яда. Закашлившись, я заржал. План, баклан провалился. Разгоняй дымуру и выпускай, на меня твоя вейп-комната не действует. А если так, по полу пробежала синеватая молния и меня тряхануло током. Сука. Взлетел повыше и любовался тем, как электрические дуги перескакивают между напольной плиткой. А хитро придумано. Я все еще тут, жду, пока у тебя закончатся ловушки, хотя мое терпение уже подходит к концу. Выпускай. Ша-ша-ша. Да, да, все, фокусы кончились. Сейчас включу вентиляцию и выпущу. Пару минут, и вентиляция реально заработала. Клубы дыма вытягивались наружу, но как-то странно, вместе с уходящим дымом у меня заложило уши. Спустя минуту я понял, что стало как-то жарко и очень трудно дышать. Он вместе с дымом и весь воздух выкачал. Какого? Телекинезом рванул на себя вентиляцию, и она беззвучно упала внутрь комнаты. А сверху была бетонная плита и стальной клапан, запечатавший столь желанный мне воздух, пусть и с примесью усыпляющей смеси. Потянул на себя, бесполезно, нужно больше силы. Опустил себя на пол, чтобы сконцентрироваться в одной точке всей силой и выбить запорный механизм. Так Кир тут же врубил электричество, и мне пришлось опять взлететь. Перед глазами начали появляться черные пятна, сердце колотилось как бешеное и стучало в ушах барабанами, а грудную клетку жгло огнем. Это конец, очнулся в гордом одиночестве. Яркий свет люминесцентных ламп нещадно бил в глаза. Какая-то лаборатория, нужно валить отсюда. Как оказалось, свалить не получится. Я был закован в странный стальной агрегат, наподобие кандалов. Судя по ощущениям, меня еще и датчиками обвешали. Класс. Будут эксперименты ставить? Ну окей, попробуем телекинезом освободиться. Я сконцентрировался на запорном механизме и что было сил ударил. Удар не вышел, зато разряд тока вышел замечательный. Все тело скрутило судорога, и меня дубасили током секунд 30. Как только наказание завершилось, в мою камеру вошел губернатор. Алекс очнулся, смотрю, еще и успел познакомиться с нашей скромной пыточной камерой. Ну и славно. А теперь позволь уже мне объяснить правила игры. Ты отдаешь нам все свои артефакты. Как видишь, ты голый, и я уже знаю, что их у тебя 3. Ты везучий чертяка, только твой отец умудрился собрать целых 2 артефакта, а ты еще и года не пробыл тут, а уже завладел 3. Короче, отдавай артефакты и проваливай. Если будешь ерепениться, то мы запросто тебя сломаем как физически, так и психологически. Кстати, о твоем визите в офис. Ты думал, что пришел незамеченным. Давай покажу, как твое энергетическое поле выглядит сейчас. Губернатор подтащил к моему лицу монитор. Смотри, вот так ты выглядишь в лифте для обычного глаза. Лифт пуст, да, а вот так, если лифт сканировать энергетическим спектрографом. От артефактов стоит такой фон, что мы тебя заметили еще в гетто этих отбросов зооморфов. Почему сразу тебя не вырубили? Ну, во-первых, это неинтересно, во-вторых, я хотел посмотреть, что ты умеешь. Должен сказать, страна кошмаров была загляденье. Вот только это, так Кир подогнул ухо, демонстрируя какой-то чип, меня спасает от любых манипуляций с разумом. Точнее, я им подвержен, но мой мозг не прекращает анализировать ситуацию ни на секунду, за счет чего я могу отделить реальность от навязанной мне действительности. Думаешь, ты ведь работаешь на мертвеца и думаешь, что защищаешь интересы компании, которую уже скорее всего развалили и продали с молотка. О, можешь не переживать, я знаю, что Артур унаследовал компанию, также мне известно, что ты убил его отца, а он, между прочим, был хорошим человеком, много для меня сделал. Я не убивал Валентина Аркадьевича, рявкнул я. Да, да, верю, я когда следователем работал, столько таких, как ты, насмотрелся. Мрак, расклад такой: отдаешь артефакты и валишь, если отказываешься, то мы валим уже тебя. И что, артефакты вернутся на свое первоначальное место, а с новыми архонтами справитесь? Да какой же ты заботливый, прям диву даюсь. Справимся, конечно, ведь мы знаем точку возвращения артефактов. Я просто отправлю 3 группы к артефактам до того, как убью тебя, а когда все будут на месте, тогда и пущу тебя в расход. И кстати, если попробуешь использовать любую способность, то получишь разряд током. Насколько ты большой любитель Садама, зарешай сам, но я рекомендовал бы тебе не выделываться и просто отдать нам артефакты. Я при любом раскладе получу желаемое. Кстати, не один ты можешь копаться в мозгах. Гаджи, зайди, пожалуйста. Могу начинать? Да, можешь приступать. Алексей, знакомься, это Гаджи, его способность заключается в стимуляции нервных окончаний, как своих, так и любых других. Для тебя это значит, что все твое тело будет передавать в мозг сигналы о нестерпимой боли, которую ты и начнешь прямо сейчас испытывать. Кстати, мы взяли у тебя немного генетического материала для анализов. Впечатляющее количество, а что самое важное, качество способностей. Хвалю, ты знатно прокачался. Так Кир не обманул. Каждая клетка тела взорвалась ужасной болью, заставляющей сжимать зубы до скрежета. Казалось, что время свелось до одной большой судороги, наполненной агонией. Самое ужасное было то, что сознание предательски не хотело гаснуть. Меня колотили спазмы, мышцы напряжены настолько, что вот-вот порвутся, голова раскалывалась, а глаза обещали вывалиться из орбит. Боль была настолько сильной, что ее сложно описать, весь мир перестал существовать. Я равно боль. Прошел, может быть, час, а может быть, вечность. Такер вернулся с очередной попыткой убедить меня передать им артефакты. Алексей, ну как самочувствие, как настроение? Он сверкал улыбкой, будто у него какой-то праздник. Пошел нахер, стиснув зубы, зарычал я. Как грубо. Ладно, это я готов простить и отпустить тебя, если артефакты передашь мне прямо сейчас. Ага, нагнись к моему паху, там у меня есть один артефакт, прямо тебе в глотку, мудила. Эх, жаль, жаль. Гаджи, продолжай. Он пожал плечами и вышел. Я прекрасно понимаю, как только артефакты будут в руках у Таккера, он тут же меня и прикончит. Я бы сам так поступил. Нет смысла держать в живых человека, который может тебя с потрохами сдать твоим конкурентам. Мои мысли снова затопила боль. Вечность спустя Гаджи ушел наперекур. Нужно валить отсюда любой ценой. Собрался с силами и с помощью телекинеза начал снова и снова лупить по запорному механизму. Электрические разряды били по мне постоянно, но эта боль уже не шла ни в какое сравнение с той, которую мне доставлял только что мой палач. Я продолжал бить, и металл потихоньку начал поддаваться, сминаясь. Шпиндель из запорного механизма вылетел, и крышка, удерживающая меня, откинулась. Бздец вам, суки. Но, как оказалось, недолго музычка играла, недолго фраер блатовал. Из потолка выдвинулись турели, которые нацелились на меня, а из динамика раздался знакомый голос. Ша-ша-ша, Алексей, заканчивай этот балаган, ты делаешь себе только хуже. Не слушая губернатора, я начал пытаться выломать дверь. После четвертого удара удалось оставить небольшую вмятину в металле, а за спиной послышался свист раскручиваемых турелей. Плотная очередь крупнокалиберных пулеметов прошила ноги насквозь, а точнее оторвала их по самую задницу. Упал в лужу собственной крови, которая вырывалась из обрубков толчками, и просто заорал во всю глотку. А через секунду по полу пустили ток. Когда я обмяк и задыхался от бессилия, в комнату вошел пыточных дел мастер и залил рану регенерационным спреем. Сука, сверну шею. Но использовать телекинез не вышло, я даже не смог поднять руку, только прохрипел что-то невнятное. Пока я валялся в собственной крови, в комнату принесли стальную клетку, как для собак, только чуть побольше размером. Гаджи ухватил меня за шиворот и одним мощным рывком вбросил внутрь. Я ударился затылком и потерял сознание. Когда очнулся, смог оценить прелесть своего нового жилища. Сидеть в нем можно было, только согнув спину. Если захотят ударить током, я не смогу воспарить аки птица, да и после истории с турелями я не собираюсь этого даже пытаться делать. Паника затопила сознание. Я не вижу выхода. Может, отдать артефакты? Сдохну. Не отдавать? Сдохну. Сбежать? Я уже пробовал. Единственное, что радовало, так это то, что на моей голове больше не было чертовых датчиков, и мозговую активность больше никто не отслеживал. Удар по клетке звоном разнесся по комнате. Эй, арестант, подъем. Ну что не надумал еще? Молчишь? Ну молчи. Через неделю поговорим или месяц. Если надумаешь, то ты шипни. И снова нескончаемая пытка от великого мастера Гаджи. Я кричал, бился в агонии, казалось, что смерть от болевого шока была близка как никогда. Она была уже так желанна, но я оставался жив, каждый чертов раз жив. Гаджи приходил и уходил, не проронив ни слова. 5, 10, может 40 раз, не знаю, мне не давали спать, кормили, кажется, раз в несколько дней. Трудно понять, когда в комнате всегда горит яркий свет, а для тебя день заканчивается, когда уходит Гаджи. А насколько он уходит? На минуту? Секунду? Окно статуса я больше не мог вызвать. От постоянной боли меня скрючило в один комок искалеченной плоти. Хотелось плакать, но слез не было. Хотелось убивать, но не было возможности. Хотелось сдохнуть, и я откусил себе язык. Но из-за чертовой регенерации рана тут же затянулась, просто сделав меня немым. Поэтому я и ничего не смог ответить Губеру, а я уже был готов сдаться. Пытка продолжалась снова и снова, бессилие сменялось яростью, скатывавшейся в новую пучину безнадеги. Когда язык вырос, я был счастлив как никогда. Сегодня все закончится. Наконец-то все закончится. Я все отдам. Гаджи, остановись, пожалуйста, умоляю. Позови Таккера, я передам артефакты ему. Гаджи ушел, а всего чего хотел я, так это забрать с собой эту самодовольную морду. Пока Таккер шел к моей клетке, я собирал во рту столько яда, сколько только мог уместить. Ну, наконец-то ты сдался, Алексей, а я уже хотел тебя убить. Спасибо тебе за то, что принял верное решение, пусть это у тебя и заняло так много времени. Давай артефакты, и мы тебя освободим. Я высунул руку из клетки и поманил Таккера к себе. Что, нагнуться? Ну окей, сыграю в твою игру. Я тут, говори, что хотел, и давай на этом закончим. Струя яда врезалась в самодовольную ухмылку и растеклась по лицу. Таккер тут же отшатнулся назад и заорал от боли. Знакомый запах разложения приятно ударил в нос. Да сука, сдохни, а я последую за тобой, Надеюсь, мы переродимся в одном мире, и я смогу тебя найти и сполна отплатить за такой теплый прием». Упав на пол, губернатор пару раз дернулся и затих. «Сдохни, сука! А ты че стоишь? Давай, режь, стреляй, делай свое дело, ублюдок!» «Ахахаха!» Труп губернатора истерично засмеялся, а потом оперся на колено и встал с земли, присев перед моей клеткой. «Алеша, Алеша, к сожалению для тебя, я уже больше машина, чем человек». На меня смотрела стальная маска, с обрывками дотлевающей кожи. «Да ты все правильно понял, меня за счет Шаркова спасли в ТЭК, за что я ему буду всегда безмерно признателен. Первый год на континенте вскружил мне голову, и я решил, что могу единолично завалить Архонта, как выяснилось, нет. Теперь я на большую часть железяка, и сдерживаю ТЭК как раз за тем, чтобы они не обрели власть не только над континентом, но и надо мной, в частности. Ладно, твой выбор мне понятен, а люди мои уже на позициях. Ты смелый парень, уважаю, но у меня больше нет времени с тобой играться. Прощай, Гаджи, в расход его». Таккер пошел к выходу, а обзор мне перекрыл Гаджи. Из ножен вылетел клинок и устремился мне прямо промеж глаз. Движение было неотвратимым, как сама смерть. Я попытался остановить его телекинезом, но не смог даже замедлить удара. И клинок остановился и стал приближаться, как будто в замедленной съемке. Лицо Гаджи исказилось от ярости, с которой он нанес удар, но он был тоже практически неподвижен. «Это и есть смерть? Сейчас пойдут картинки из прожитой жизни?» Из-за спины Гаджи выглянул скрюченный старик в костяной маске. Скрипучий голос выдал: «Твой смертный час еще придет, а тот, кто верит, тот живет». «Что? Ты должен рифмой дать ответ. Ты хочешь выжить или нет? Ты кто?» «Смотрю на уши, друг, ты туговат», — стихом ответили, «отправляйся в ад». «Кто этот придурок? Ну ладно, спаси меня же, морда костяная, меня достала клетка жестяная, хочу скорее отсюда я свалить, вот моя кисть, я как никогда хочу еще пожить». Старик ухватил меня морщинистой рукой, и в ту же секунду все исчезло.